На ней ничего не было, кроме роскошного лакированного ландо с золочеными княжескими гербами на дверцах. Одна из оглобель у ландо была поднята вверх, и на ней развивался черный флаг с надписью «Анархия, мать порядка». По всем четырем углам платформы сидели около пулеметов махновцы в английских табачных шинелях.